Мотор громогласным рыком прорвал тишину ночи. Байдер оглянулся через плечо. «Отдать концы!» Матрос дернул швартовы. Канат подпрыгнул над кнехтом, извиваясь, словно змея, и матрос оттолкнул катер от пирса. «Готово, сэр!» — объявил матрос и принялся сворачивать у ног канат. Байдер выжил сцепление, и большой катер медленно отвалил от пирса. Он слегка прибавил газу и направил катер в открытое море. Как пушинка, тот несся по воде. Байдер сел и пристегнулся. «Держитесь!» — крикнул он. «Сейчас рванем!» Позади послышалась возня, затем голос боцмана, пытавшийся перекричать рев мотора. «Готово, сэр!» Байдер дал полный газ. Катер взлетел над поверхностью воды в мощном порыве, взметнув носом каскад брызг, образовавших над ними арку. Ветер хлестнул в лицо, и Байдер хищно оскалил зубы, пытаясь перевести дыхание. Быстрый взгляд на спидометр — 40 узлов в час. Он чуть не расхохотался вслух, аккуратно повернул штурвал и направил катер на Канны. В кончиках его пальцев сосредоточились 320 лошадиных сил. Ветер и вода обжигали лицо. Это было в некотором роде даже лучше секса. В квартире Али Ясфира зазвонил телефон. Толстый коротышка-ливанец подковылял к аппарату и взял трубку. Ясфир слушает. На ухо затараторил американец. Он выслушал и кивнул. «Да, конечно, почту за честь. Нетерпением жду встречи с его превосходительством». Повесив трубку, он затопал в перевалку обратно к друзьям. «Дело сделано», — удовлетворенно объявил он. «Встречаемся сегодня на его яхте». «Это хорошо для тебя», — возразил стройный темноволосый француз, сидевший на диване. «Наши же проблемы остаются». «Пьер прав», — вмешался американец в пестрый спортивного покроя сорочки. «Мои связи в Америке оставляют желать лучшего». Али Ясфир повернулся к нему. «Мы это понимаем и делаем все, что в наших силах». «Слишком уж медленно», — проворчал американец. «Нам придется решать проблемы с помощью собственных источников». «Проклятие», — выругался Пьер. «Как раз когда производственные предприятия заработали». «И не было недостатка в сырье», — добавил Али. «Фермеры сделали свое дело, урожай был хороший, и поставки на здешние заводы шли без перерывов». «Мне кажется, Тони, мы страдаем от прорыва в твоей собственной системе поставок. Две последние крупные партии при перевозке были перехвачены в Соединенных Штатах». Черты лица американца заострились. «Утечка происходит здесь. Иначе федеральные власти никогда бы не вышли на товар. Нам придется искать другой путь проникновения в страну. Через Южную Америку, — предложил француз. Это не поможет, — отмахнулся Тони. В прошлый раз так и сделали, и все равно нас поймали. Если все начинается здесь, наше дело плохо». Али взглянул на француза. «Утечка должна быть в твоей организации». «Исключено», — отрезал француз. «Каждый, кто на нас работает, был проверен и перепроверен». «У нас, похоже, не будет другого выхода», — сказал Али. «Мы не можем финансировать операцию, если товар не попадает на рынок». Француз молча раздумывал. «Не будем торопиться», — сказал он наконец. «На этой неделе у нас очередная отправка. Посмотрим, что будет». Али Ясфир взглянул на американца. Тот кивнул. Али снова обратился к французу. «Ладно, Пьер, поживем, увидим». После того, как француз ушел, Тони спросил Али, «Что ты об этом думаешь?» Али пожал плечами. «Кто знает. Он вполне может нас закладывать», — сказал Тони. «Товар по-прежнему попадает на западное побережье. Нам приходится платить отступного тамошним разбойникам, чтобы получать достаточно товара и оставаться в деле». «Их товар поступает из Индокитая?» — спросил Али. Тони кивнул. «И по более низкой цене, чем наш?» — Али покачал головой. «Еще бы! Наши цены тоже можно было бы сбросить, если бы нас финансировала ЦРУ». «Это только часть проблемы. В Штатах сейчас все с ума посходили с кокой, а именно здесь у нас слабинка». «Мы уже об этом думали», — сказал Али. «У меня имеются кое-какие связи в богате».